Все это так, архитектура. Вас от недуга излечу. Вы мне доверьтесь, как врачу. Поможет вам моя микстура. Завопил он во весь голос сонет Шекспира из совкового мюзикла «Собака на сене». С расстройства чувств пел капитан просто кошмарно, не музыкально и до ужаса фальшиво. Нола такой кошачий концерт, разумеется, пропустить не могла, и тут же нарисовалась в его каюте. На девиц глядите с нужной точки, наливайте из медовой бочки, только девок-то добавляйте к меду, вникнуть попрошу в мою методу. Готов. Пойду скажу Алисе, что клиент дозрел. Да чего? Перестал терзать гитару Блад. Либо до решительных действий, либо до наставления ей рогов. Попробуй только вякнуть что-то в этом роде. В раз Джима на твою программу натравлю. Ему не до меня. Он Стесси в руки тискает. А ты подсматриваешь. Конечно. Знаешь, как это интересно. Границ дозволенного не пересекают? Болтаются на грани, но пока что держатся. Кстати, а тебе не завидно? Брысь отсюда, провокатор! Нола с тихим смехом испарилась. Блат опять схватился за гитару и начал успокаивать нервы музотерапией. Если вы на женщин слишком падки, в прелестях ищите недостатки. Пока он маялся дурью, на корабле полным ходом шла подготовка к перевороту. Заговор набирал силу. Ближе к обеду пираты тщательно обследовали весь корабль, выяснили, кто чем в данный момент занимается, и доложили об этом адмиралу. Узнав о том, что Стесси с Джимом, наплевав на все запреты капитана, целуются в рубке, Грейв понял, что надо спешить. Ему уже доложили, что рядом с его каютой отирается фиолетовый, явно желая войти в контакт. И он с удовольствием пошел ему навстречу. Приказав пиратам рассосаться по кораблю и бдеть дальше, адмирал покинул каюту и вроде бы, как по делам, двинулся по коридору в сторону рубки. Штурман тут же увязался вслед за ним. «Господин сержант! Вы можете мне уделить минуточку-другую?» «Я вас слушаю», — повернулся к нему Греф. «Тогда, как говорится, прошу заглянуть ко мне на огонек». Штурман провел адмирала в свою каюту, где уже все было готово к серьезному разговору. На столе стояла бутылка коньяка, две рюмки и блюдце с тонко нарезанными ломтиками лимона. «Не желаете сполоснуть руки?» Фиолетовый услужливо распахнул дверь в ванную. Адмирал усмехнулся. Намек был такой прозрачный, что он не удивился, когда штурман прошел туда вслед за ним и тщательно закрыл за собой дверь. «Я слушаю вас, штурман. Что вы мне хотели сообщить?» «Не сообщить, а предложить». «Что именно?» «Об этом позже. Сначала вы мне должны дать клятву, что независимо от результатов наших переговоров, все, о чем здесь будет говориться, останется строго между нами». «Клянусь». «Вы, кажется, меня не поняли, сержант», — покачал головой штурман, активируя свой итер. «Я знаю цену клятв наемников. Не надо понапрасну сотрясать воздух. Вы должны дать мне клятву на крови, которую проконтролирует мой итер». «В ГБ его получали», — догадался Греф. «В ГБ», — не стал отрицать штурман. Об этой хитроумной разработке силовых структур Кофе в галактике ходили легенды. Неведомый гений, работавший в обычном фармакологическом НИИ, умудрился создать технологию программирования параметров крови. На нее тут же наложила лапу ГБ, и технология, которая могла бы произвести переворот в галактической медицине, начала работать на эту могущественную организацию, которая все старалась держать под контролем. запрограммированная кровь начинала работать как детектор лжи в узконаправленном диапазоне. Любая попытка нарушить клятву, произнесенную под контролем Итера сотрудника ГБ, заставляла закипать кровь, создавая искусственный аналог кессонной болезни, и человек практически мгновенно умирал. В другой ситуации Греф никогда не пошел бы на такой шаг, но на кону стояла Стесси и судьба ее армады, флотилии, которые были сосредоточены почти во всех стратегически важных пунктах этой части галактики. «Согласен», — протянул фиолетовому руку адмирал. Тот жадно схватил ее и приложил к ладони Грефа свой итер. Из него тут же выскользнула тонкая иголка, пронзив ладонь. «Клянусь хранить молчание обо всем сказанном здесь», — четко сказал адмирал, в упор глядя на штурмана. «Вы удовлетворены?» «Вполне», — кивнул фиолетовый, деактивируя прибор. «Так что вы мне хотели предложить?» «105 миллионов и этот корабль за одну маленькую услугу». «Лихо! Какую именно услугу?» «Вы немедленно выведете корабль из скачка и измените курс». «С какой целью?» «Доставить меня и профессора с Алисой на Селион». «Как я понял, из трепотни одной болтушки за столом, Селион — это конечная точка маршрута вашей научной экспедиции». «Совершенно верно». «А экипаж?» «Судьба экипажа меня не волнует», — резко сказал фиолетовый. «Понятно. Тогда еще вопрос. А что я буду иметь с этого?» «Но я же только что вам предложил». «Что предложили? Чужой корабль и чужие деньги? Вы меня держите за идиота? Вместе со мной здесь 18 боевиков. При желании я в любой момент могу одним махом вырезать всех лишних здесь под корень. Включая вас, мне штурман не нужен. Вот здесь», — ткнул он пальцем в перстень на своей руке, — «полный комплект штурманских программ. Они у меня всегда с собой, так что обойдусь и без вас, и без профессора, и без Алисы». «Что?» Туша двухметрового гиганта, взятого за горло, буквально влипла в стену ванной комнаты, и сон с ужасом почувствовал, что не в состоянии шевельнуть ни рукой, ни ногой. Похоже, укол Ита раскрепил не только клятву на крови. «Только посмей мне ее тронуть!» — прошипел штурман. Глаза фиолетового стремительно наливались кровью. Это были глаза натурального маньяка, готового загрызть любого, кто станет на пути к одному лишь ему известной цели. «Думаете, если мой труп украсит вашу ванную, это поможет делу?» — просипел адмирал. Фиолетовый опомнился. Пальцы ослабили хватку, и тело адмирала сползло по стенке вниз.